Глава 10. Цель номер 1. В лагерь мы с Кейко вернулись уже ближе к вечеру. Пока доставили подбитых дроидов в деревушку Чеви, пока добрались до самого лагеря, нам ведь пришлось лететь довольно низко над поверхностью планеты, чтобы роботекс нас не засек. Мало того, что добирались на минимальной высоте, так еще и на низкой скорости. Так тоже можно было привлечь к себе нежелательное внимание. Уже когда подходили к лагерю, сообразили, что появление двух ботов с маркировками роботекса на бортах вряд ли прошло незаметно. И даже более того, наши товарищи уже готовятся к обороне. Хотя чего там, я ведь их хорошо знаю. Наверняка готовятся сбить неопознанные боты на подходах. Поэтому мы с Кейко не стали рисковать, и я посадил оба бота довольно далеко от лагеря. А уже до него самого мы решили добираться пешком. Когда мы пробирались через заросли, нам обоим показалось, что впереди кто-то есть. Поэтому мы остановились, замерли, и я, достав фонарик, принялся маяковать. На третьей попытке мы получили ответ. «Фух, все хорошо, наши». В дозоре были Мундалабай и Мерзкий. «Я видеть летающий ящик», — заявил Мундалабай. «Лететь медленно, садиться. Моя думать, роботы тут близко». «Нет никаких роботов», — успокоил я его. «Это мы с Кейко прилетели». «Вы?» — удивленно вскинул бровь Мерзкий. «Роботекс запустил службу такси?» «Скорее каршеринг», — хмыкнул я. «Чего?» — не понял Мерзкий. «Отжали мы у них боты 3 штуки. Один достался арматеховцам из деревни, а еще 2 мы прибрали к рукам». «Ты что, управлять ими умеешь?» — изумился Мерзкий. «Умею», — кивнул я. «И ты тоже?» — повернулся он к Кейко. «Нет, тогда я чего-то не понял. 2 бота ведь было, а летать умеешь только ты», — он кивнул на меня. «Второй шел ведомым на автопилоте», — пояснил я. «Круто!» — хмыкнул Мерзкий. «Так это чего, мы теперь с транспортом?» «Ну, типа того. А еще и с дополнительной защитой лагеря». «Это как?» «На одном боте лучемет большой мощности установлен». «Ну, вообще шик!» Мерзкий даже языком прищелкнул, выражая свой восторг. «Тогда полетели, наших порадуем», — предложил я. «О, поверь, у нас тоже есть новости», — пообещал мне Мерзкий. Когда мы вернулись в лагерь, там уже стоял переполох. И вовсе не от того, что вернулись мы с Кейко. Оказалось, что буквально за полчаса до нас вернулась группа Строгова, отправившаяся включать узлы связи. «Ну, короче, так», — приступил к рассказу Строгов. Судя по лицам остальных здесь присутствующих, они эту историю уже слышали. Во всяком случае, вступительную часть. Ну что же, придется послушать еще раз, ведь мы все должны быть в курсе того, что происходит вокруг. Итак, группа Строгова занималась делом, выдвинулась по заранее продуманному маршруту и принялась подключать узлы связи, более ни на что не отвлекаясь. Даже когда неподалеку от них появился десантный бот, они предпочли не вступать в бой, а попросту уйти от преследователей через лес, что им в конце концов и удалось. Вообще, я заметил, что дроиды роботекса как-то не особенно хороши на подобной местности, слишком неуклюжи. Впрочем, не стоит забывать, может быть, это проблема старого поколения. В конце концов, сколько уже лет прошло с момента, когда эти дроиды воевали, когда считались передовой технологией. И за те годы, что прошли с тех пор, вполне уже могли создать нечто новое, совершенное. Хотя, о чем это я? Естественно, создали, и просто пока еще это нечто нам не показали. Мне, конечно, любопытно посмотреть на новейших дроидов Роботекс, но я предпочел бы все же увидеть их на выставке какой-нибудь, а не здесь, на Хрусте. Но не о том речь. Строгов и компания, вместе с ним на дело отправились Литвин, Шендер, Диса и Кузьма, проскочили лес, оторвались от преследователей и принялись спокойно заниматься своими делами, то есть заново подключать к сети узлы связи. Вообще-то, сделали они все на отлично, уже практически 30% узлов связи подключено. И это при условии, что была, грубо говоря, лишь одна вылазка. Почему она была такой удачной? А все благодаря грамотно построенному маршруту. Фактически ребята проскочили прямо по центру заповедника, а возвращались уже по границе. У нас был эдакий огромный круг, внутри которого все еще были зоны без сети. Но это временно. Главное, узлы включаются, и пока нам в этом никто не мешает. Хотя нет, начал мешать Роботекс. Когда команда дошла до крайней точки и уже собралась поворачивать назад к лагерю, их настигли еще два десантных бота. В этот раз Строгов решил не цацкаться. Леса поблизости нет, уйти быстро и тихо вряд ли получится, все они как на ладони. Первый бот снесли из гранатомета, который всю дорогу пер на себе Литвин. Шендер, как всегда, на всякий случай, а вдруг чего будет, заставил взять. И, естественно, через пару километров протянув эту дуру на себе, умудрился переложить ношу на Литвина, который к моменту, когда гранатомет все же пригодился, успел обматерить все и всех, включая и Шендера, и его паранойю, и любовь ко всяким случаям. Второй бот успел высадить дроидов. Частично, так как к этому моменту по нему успели вновь бахнуть из гранатомета. Так наши умудрились завалить два бота и черт знает сколько дроидов. Затем началась перестрелка. Дроиды хоть и били криво, но все же умудрились зацепить Шендера. Наши же довольно эффективно пробивали их броню и выводили дроидов из строя одного за другим. А вот дальше возникла проблема. Появилось еще несколько дроидов. По словам Строгова, как минимум три, по словам остальных, штук пять точно. Появились они с разных сторон, словно бы планируя окружить людей. И тогда Строгов принял решение прорываться. Прорывались они в сторону ближайшего леса, где, как уже показал опыт, можно скрыться от дроидов быстро и легко. С горем пополам они смогли вырваться из окружения, дошли-таки до леса. Пока, пусть и временно, были в безопасности, им предстояло решить, как поступать дальше. Вариант первый. Возвращаться в лагерь заранее оговоренным маршрутом, попутно включая узлы связи. Вариант второй. Просто ломиться в лагерь. И вариант третий, с которым единогласно согласились все участники группы. Сделать крюк, сбросить с хвоста преследователей и дальше уже действовать по обстоятельствам. Либо возвращаться в лагерь, либо продолжать выполнять задачу. Новый путь пролегал через лес, небольшую равнину, снова через лес, ну а дальше начинались луга. И вот когда группа выбралась из леса на ту самую небольшую равнину, оказалось, что она не так уж и пуста. В том смысле, что здесь, во-первых, имелась дорога, во-вторых, растительность была тщательно расчищена, а в-третьих, имелись строения. Строгов сразу сообразил, что они нарвались на один из объектов. Хотя все видели их приблизительное расположение на карте, сейчас, когда к этим местам вообще не планировалось идти или их искать, находка оказалась неожиданной. Пользуясь случаем, группа решила проскочить через объект. Ну а что, преследователи ведь все равно пойдут по следам и тоже обнаружат это место. А раз так, раз повезло оказаться здесь первыми, не следует терять преимущество, нужно все осмотреть и по возможности забрать с собой все наиболее ценное. Оружие, к примеру, которого на данный момент у нас было не так уж и много. Да вот только едва группа спустилась с холма, двинулась к постройкам, как из-под земли сразу в нескольких местах из тщательно замаскированных люков вылезли турели, моментально перешли в боевой режим и нацелились на участников группы. Впрочем, обнадеживало, что огонь они так и не открыли. Строгов выдвинул гипотезу, что в них либо нет снарядов, либо это просто акт устрашения, ну или так положено по инструкции. Турели должны появляться и держать под прицелом любого, кто сюда заявится, вне зависимости от того, свой он или нет. В конце концов, Строгов и все, кто с ним был, официальные сотрудники Арматех. Причем не просто колонисты, а боевой отряд. Но все же, когда стоишь под дулами турелей, уверенности заметно убавляется. Самое хреновое, что конкретно здесь, в этом районе, ни одного подключенного узла связи не было. И Строгов, как и остальные, не могли пообщаться с Еремией. Впрочем, даже если бы такая возможность и была, и Еремия вряд ли помог бы. Объект находится в автономном режиме, и чего у него там за задачи, хрен его знает. Поэтому Строгов решил отвести группу чуть назад, а затем в одиночку отправился к объекту. Пока группа отходила, турели внимательно сопровождали каждую цель. Однако стоило только пересечь некий рубеж, как турели тут же спрятались назад в свои ниши, будто и не было их. «Ну, вот и безопасная граница», — заявил Строгов, — «ждите здесь». Он медленно шел вперед, и буквально спустя 10 шагов турели вновь показались и взяли его на прицел. Он продолжал спокойно и медленно идти, сопровождаемый жерлами орудий. Строгов был готов получить залп в любую секунду, однако он так и не прозвучал. Шаг за шагом он приближался к базе, и вот, преодолев очередной метр, он вздрогнул от неожиданности. Все турели одновременно, будто бы потеряв к нему всякий интерес, развернулись в сторону границы объекта и тут же ушли вниз, в свои ниши. Строгов же замер всего-то метрах в 20 от ближайшего здания. Далее к нему выдвинулась и вся остальная группа. Все прошло по такому же сценарию. Турели следили за ними, а затем, когда все участники группы приблизились к зданию, спрятались во свояси. Строгов вошел в помещение первым. Вопреки его ожиданиям, здесь не было ничего, кроме здоровенной двери и ступенек, спускающихся прямо к ней. «Только для лиц с допуском не ниже S». Загорелась надпись на небольшом экране рядом с дверью, стоило Строгову только попытаться открыть дверь. Вот так, внутрь они никак попасть не могли, во всяком случае без меня, а ведь у меня как раз имелся доступ нужного уровня. Решено было возвращаться в лагерь и уже затем, когда я вернусь, отправиться сюда снова. Да вот только стоило им выйти наружу, как их засекли дроиды Роботекса, к тому времени успевшие пройти лес и, как и люди, вышедшие к объекту. Прятаться моим товарищам здесь было особо негде, да и поздно уже, дроиды их заметили. Тогда вся группа рассредоточилась, заняла позиции кто где. Кто-то укрылся за тем самым зданием, в котором обнаружилась дверь, ведущая в какие-то неизведанные подземелья. Кто-то спрятался за небольшими странного вида устройствами, напоминающими то ли трансформаторы, то ли радиаторы. Короче говоря, укрытия были не ахти, но за неимением лучших... Как только дроиды вышли на дистанцию, достаточную для ведения прицельного огня, то не стали медлить, импульсы и пули полетели в сторону объекта. Однако практически сразу же из-под земли выскочили турели, и тогда уже плохо пришлось дроидам Роботекса. Турели буквально засыпали их снарядами. Часть дроидов умудрились скосить сразу же, но несколько пережили обстрел и теперь спешно отступали. Строгов решил, что на этом все, но не тут-то было. С диким шипением откуда-то из недр базы на поверхность выехала платформа, на которой стоял контейнер метров 4 в высоту и 3 в ширину. Он замер, будто всегда здесь и был, а вот затем его стены и крыша словно бы схлопнулись, ушли в сторону. Внутри находился... Большинство людей из группы описывали увиденное как «здоровенного дроида». Но все же лично я, просматривая записи с взоров, скорее бы назвал это «мехом». Для дроида слишком уж крупный. Более того, в этой здоровенной двуногой машине явно имелось место для пилота. Правда, сейчас оно пустовало. Скорее всего, мех управлялся автоматически, повинуясь системе объекта. Мех двинулся вперед, туда, где были дроиды Роботекса. Каждый его шаг заставлял землю вздрагивать. Каждый раз, когда его нога становилась на землю, доносился звук мощнейшего удара. Уж не знаю, сколько эта дура весит, но явно немало. Уж слишком массивная, тяжелая даже с виду. Обе руки меха словно бы раскинуты в разные стороны, как будто он несет под мышками бочонки. На деле же это нечто иное, похожее на пусковые установки. И вот на видео видно, как оттуда срываются ракеты, уходят вперед и врезаются в холм, за которым успели укрыться дроиды Роботекса. Громыхая на всю округу, мех направился к лесу. Он шел, не обращая на деревья ровным счетом никакого внимания. Часть из них попросту ломал корпусом, часть вырывал с корнем, случайно зацепив, а часть валил, наступая, толкая своими лапищами. Все наши оставались на базе, наблюдали за происходящим на месте, не решаясь последовать за мехом. А тот, добравшись до вершины холма, начал работать. Свист, стрекот пулеметов и всполохи огня на стволах, встроенных в грудь и плечи орудий, дали понять, что мех нашел противника и принялся его уничтожать. Хоть против дроидов кинетическое оружие и было малоэффективным, это утверждение касалось скорее нашего, то есть легкого вооружения. Ну а с тем калибром, что был на мехе, можно было и на корабль «Роботекс» смело выходить. Канонада выстрелов, пулеметных очередей стихла так же быстро, как и началась. Мех прекратил стрельбу, резко развернулся и с прежней скоростью побрел назад, к объекту. Похоже, справился. Когда он уже спускался с холма, метрах в 300 от объекта, прямо над верхушками деревьев, пролетел бот. Или, скорее, попытался пролететь. Мех резко развернулся, накренил верхнюю часть торса назад и разрядился несколькими ракетами. Практически все они угодили в бот, оставив на его месте яркий взрыв, а после лишь груду обломков, стремительно падающих на поверхность планеты. Далее мех дошел до платформы, где был его домик. Ступил на нее, вышел на центр и присел, словно бы скукожился. Тут же стены и крыша контейнера вернулись обратно, сложились воедино. А затем и вся платформа с шипением ушла вниз. Досмотрев видеоролик до конца, я отключил запись и крепко задумался. Похоже, это и есть командный центр, о котором говорил Чеви. Он, правда, называть его местонахождение не захотел. Ну еще бы, ведь Чеви планировал отправиться туда вместе с нами. Явно хотел вытащить оттуда оружие и нечто ценное. Теперь вижу, что именно. Такой мех нам бы и самим пригодился. А если им еще может управлять пилот, вообще отлично. С такой штукой ботов можно не бояться, да и дроидов тоже. Разнесем в пух и прах. А ведь еще, получается, в командном центре должно быть и оружие. Чеви именно об этом рассказывал. И чего-то мне совершенно расхотелось делиться этим самым оружием с Чеви и его фермерами. Подобные игрушки, а судя по меху, я не сомневался, что и ручное оружие там будет очень и очень неплохим. Нам и самим пригодятся. «Ну, что думаешь?» — отвлек меня от размышлений Строгов. «Да что?» — спохватившись, ответил я. «Нам такой объект понадобится явно». А если еще удастся заполучить ту шагающую дуру? Я тоже на нее глаз положил, хмыкнул Строгов. Это ж прямо шагающий танк. С такой штукой можно прорваться куда угодно. Это да, согласился я. А представь, если там внизу на базе есть еще несколько таких же. Да мы просто порвем Роботекс, заявил Литвин. Не уверен, тяжело вздохнул я. «Чего? Ты о чем?» Я коротко рассказал о наших с Кейко похождениях, о заключении союза с фермерами, о Чеви, о том, кто он такой, и о том, что он думает насчет текущих сил Роботекса. Не стал я скрывать от друзей и прогнозы Чеви касательно того, что очень скоро противостоять нам будут гораздо более опасные противники. «Ну, тогда решено!» — рубанул рукой воздух Строгов. «Сейчас сами справимся, но нам однозначно надо все ценное и полезное, что имеется в командном центре». «Да нам и сам командный центр пригодился бы», — заметил Кейко. Подготовку начали уже сейчас, а вот атаку запланировали на следующий день. Причем не с самого утра, как мы обычно любим, а на более позднее время, около 11 часов. «Ну а что, противостоять нам, по идее, никто не должен. Охрана объекта не тронет, Роботекс туда еще раз соваться не будет, фермеры пока что заняты своими делами, равно как и остатки маров. Так что решено». «Кстати, а ведь я совершенно забыл о том, что маров нужно внести как катехуменов. Они ведь теперь воюют на нашей стороне, то есть будут воевать». В итоге, пока вся моя группа готовилась к завтрашнему рейду, я сам активно переписывался и договаривался с Иеремией. К счастью, это не заняло много времени. Теперь мары будут считаться союзниками, в случае смерти будут оживать в клон-центре заповедника, а главное, не будут мешаться под ногами, как это они умеют. Также я запросил у Иеремии сводку по городу, но там, в принципе, все оставалось по-прежнему. Лутеры закрепились на местах, не пытаясь продвигаться дальше, а оды по приказу Иеремии пока что не стремились их выгнать оттуда. Хитрый ИИ решил использовать силы Гарден в качестве дополнительной линии обороны. Ну а Роботекс, после нескольких неудавшихся попыток проникнуть в город, поубавил пыл и пока что притих.